Письмо студента Мамонтова. Может, так и надо, чтобы никто об этом не знал? Россия строила крейсера и пряла лен. Она возводила баррикады и солила на зиму огурцы. Народ гулял на свадьбах и брякал кандалами. Но ведь никто и в самом деле не знал, что где-то под боком столицы ежедневно творится что-то такое, что может привести в ужас любого. На конце тонкой платиновой проволоки иногда свисала чистая прозрачная капля, а тяжелев, она срывалась с платины и падала на стекло. Одной такой капли было достаточно, чтобы весь Санкт-Петербург стал мертв. Россию ломало на сгибе двух веков. Время нам близкое. Лев Толстой катался на коньках. Максим Горький, размашистый и щедрый, входил в молодую славу. По вечерам духовые оркестры раздували над провинцией щемящие вальсы. Вдоль бульваров поволжских городов гуляли с кулечками орешков кустодиевские купчихи. Босяки лихо загружали баржи арбузами. На зеленью пригородных дач крепели распрончённые трубы граммофонов. В устье Невы или Фонтанки иногда заходил с моря одинокий катер Балтийского флота. Тихо урча мотором, он медленно крался под мостами, причаливал к набережной, на которой, сунув руки в карманы пальто, его поджидал сугубо штатский человек. Молча он прыгал на палубу катера, и мотор увеличивал обороты на винт. Катер спешил в сизые хляби Финского залива. Слева по борту, словно в сказке, разгорались феерические огни Петергофа и Ораниенбаума. Справа массивной глыбой заводов и доков вырастал Кронштадт. Разводя за кормой волну, катер торопливо увозил молчаливого пассажира все дальше, в открытое море. Темнело. Наконец из воды показывалось громоздкое сооружение, словно изваянное циклопами. Это был форт Александр I, над которым реял черный флаг. А возле пристаньки качался под ветром фонарь, и виднелась одинокая фигура жандарма. Катер подруливал к пристани, никогда не подавая швартовов, будто боясь коснуться стен этого форта, и жандарм принимал пассажиров в свои объятия. «Оп!» — говорил он. «Вот твой дом, милости прошу!» Открывались тяжкие крепостные ворота, изнутри форта шибало промозглым холодом ознобленного камня. По витой лестнице прибывший поднимался наверх, снимал пальтишко и, толкнув дверь, попадал в просторное помещение, где его встречали. Встречали смехом, новостями, шутками, расспросами и шампанским. Это были чумологи. А форт Александр I был чумным фортом. Именно здесь, вблизи столицы, русские врачи, добровольные узники форта, давали бой той заразе, что расползалась по земному шару, имея цепную реакцию в таком логичном, но отвратительном распорядке. Крыса, блоха, человек. Антибиотиков тогда не было. В полной изоляции от мира врачи создавали противочумную вакцину. Великий ученый Нобель, изобретатель динамита, провел свою одинокую жизнь среди гремучих раскатистых взрывов и остался цел. Но в условиях чумного форта уцелеть было труднее. Облаченные в прорезиненные балахоны, в галошах, с масками на лицах, врачи вступали в лаборатории, где даже глубокий вздох грозил гибелью. За стеклянной перегородкой сновали, волоча тонкие облезлые хвосты, завезенные из Китая крысы. Там, в крысином вольере, уже бушевала смерть. Спасения от чумы не знали, а значит, спасения и не было. В 20:00 вечера форт запирали на засовы, ключи от ворот клал себе под подушку жандарм, а сатаневший от неудобств жуткой жизни. «Подохну я с вами», — говорил он зловеще. «Все люди, как люди, живут и в ус не дуют, а я связался с учеными, не приведи бог. Будь я дома, так в пивной бы сидел, как барин, а тут, эх!» Утром на пристани находили оставленные катерами продукты и почту.